Глава 5. Планета Эльдорадо, штаб вооруженных сил консорциума. Вид разрушенной базы ничуть не соответствовал ожиданиям тех, кто изучал снимки. Несмотря на повреждения, нанесенные продравшимися сквозь слои армированного пенобетона боеголовками, оценка реальной ситуации не заняла много времени. «Они водили нас за нос», — озвучил общее мнение адмирал Густав Фокс, главнокомандующий войск консорциума, разглядывая снимок развороченных взрывом пусковых установок. «Три чертовых месяца они водили нас за нос!» Зато стало ясно, как у них получилось так быстро оборудовать батареи ПКО. Начальник разведки консорциума указал на помещение с перекрученными стеллажами для ракет. Они эвакуировали личный состав и превратили базу в одну сплошную артиллерийскую позицию. Люди прилетали, подвозили боеприпасы, проводили техобслуживание, остальное было делом автоматики. «Наши потери?» — спросил Фокс. «Плановые». Начальник генерального штаба взглянул на планшет. «Безвозвратно потеряны все 18 тяжелых автоматических ракетных батарей. Тяжелые повреждения получили крейсера «Лондон», «Триполи», «Дюнкерк» и «Ваза», эсминцы «Кресси» и «Пик». Ремонт займет до 3 месяцев. На крейсерах «Хок» и «Кёнигсберг» вышли из строя носовые орудия Гаусса. При интенсивной стрельбе системы охлаждения не справляются с работой. Потери в экипажах безвозвратны. 131 человек. Ранены, но вернутся в строй еще 215. «Хорошо». Фокс помассировал переносицу. «И плохо. Значит, репликанты наносят удары из другого места. Откуда?» «Идиллия», — уверенно заявил начальник разведки. «Самый удобный пункт для размещения командос. Планета имеет атмосферу, прекрасный климат, развитую инфраструктуру, сельское хозяйство, и вместе с тем она слабо заселена. Это позволяет развернуть базу вдали от населенных пунктов, одновременно не заморачиваясь системами жизнеобеспечения и прочими сложностями, неизбежными при строительстве в агрессивной среде. Развитое сельское хозяйство дает возможность не испытывать проблем с продовольствием. Все эти факторы делают идиллию отличным опорным пунктом для Доминиона. Особенно теперь, с потерей эгиды». «Тогда почему Доминион до сих пор не построил там никаких новых военных объектов?» — поинтересовался командующий. «Собирает силы», — твердо заявил разведчик. «Доминион все 3 месяца ограничивается лишь рейдами командос, используя эгиду как отвлекающий маневр. Учитывая, что войска его заняты в ряде пограничных конфликтов, можно утверждать, что сил для активных действий против нас уже нет. Точнее, пока нет. Обманный маневр позволил им выиграть время. Мы все силы бросили сначала на охрану собственных границ и создание ударного кулака для ликвидации эгиды. Сейчас надо срочно форсировать операцию по захвату идиллии, иначе доминионцы успеют превратить ее в крепость». Фокс кивнул, задумчиво глядя на собравшихся офицеров. «Что по строительству флота?» — спросил он. «В течение месяца сходят со стапелей последние корабли», — доложил начштаба. «Гагаринцы закончили раньше запланированного времени». «Отлично». Адмирал впервые за время совещания улыбнулся. «Начальник штаба», — тот скинул голову, демонстрируя внимание. «В течение недели разработать операцию по захвату идиллии», — приказал Фокс. «В 2 вариантах. Исключительно нашими силами и с привлечением союзников». «Есть!» Система Деспина. Планетоид Дикке. Пространство Доминиона. Военная база Форт Реприв. Штаб 8-го сектора. Схожая картина наблюдалась в штабе 8-го сектора с той лишь разницей, что обсуждалась оборона идиллии. Собравшиеся офицеры внимательно слушали начальника штаба, излагавшего план обороны. «С полученными из центрального сектора войсками мы все равно не сможем предотвратить высадку войск противника на идиллию», — говорил он. «По данным разведки, Союз и корпораты сосредоточили сильную группировку для захвата. Флот усилен полученными с верфей Гагарина судами, включая большие десантные корабли и тяжелые ракетные платформы для орбитальных бомбардировок. Сухопутные подразделения перевооружены по стандартам консорциума, то есть почти равны нашим. Незначительное техническое преимущество наших войск нивелируется численным перевесом противника. Если они нанесут удар в течение 3 недель, идиллию мы не удержим». «Потерять ее мы не имеем права», — заметил генерал Раджастан. Начштаба кивнул и сказал. «Потому я предлагаю принять предложение полковника Хоора и ввести врага в заблуждение относительно истинной численности наших войск. Атаку это не предотвратит, но хотя бы есть шанс, что союзовцы отложат операцию, чтобы усилиться. А за это время к нам придет подкрепление из метрополии». Командующий подумал и кивнул. «Хорошо, принимается. Что по той станции, полковник? Иллюзии, да?» «Так точно». Хор привстал, но остановленный жестом командующего продолжил сидя. «Мои люди продолжают искать выходы на нее. К сожалению, первая попытка оказалась неудачной, но у нас появилась новая зацепка, которую мы проверим в течение недели». «Поторопитесь, полковник», — Раджастан вздохнул. «Есть вероятность, что скандал в их высших кругах тоже поможет отсрочить атаку на идиллию». «Есть», — коротко сказал Хоур, делая пометку в планшете. Совещание продолжилось. Планета Идиллия, военная база Доминиона, охотничья заимка. Вуп, вуп, вуп. Свист вертолетных турбин бесцеремонным образом ворвался в сон. Чимбик открыл глаза и уставился в потолок своей комнаты. Хотя с момента перехода в войска Доминиона и прошло 3 месяца, сержант до сих пор не мог привыкнуть к новым бытовым условиям. Теперь ему полагалась отдельная комната во взводной казарме, как и 2 другим сержантам. Да, она не шла ни в какое сравнение с каютами 1-го класса, в которых довелось пожить Чимбику, но самому сержанту нравилось, потому что это была его комната. Глянув на настенный хронометр, традиционно для армии стилизованный под механические часы, Чимбик досадливо цыкнул. Стрелки показывали без 15:07 утра. Чертов вертолет лишил сержанта 15 минут сна. Чимбик вылез из-под простыни, еще одно непривычное новшество. На лишенном атмосфере планетоиды репликанты спали в герметичных индивидуальных капсулах, что позволяло выжить в случае аварийной ситуации. На Идиллии же отдыхать полагалось на обычных, даже не противоперегрузочных койках, застеленных бельем. Сержант оделся и пошел в курилку. Это помещение было еще одним необычным для репликантов с эгиды явлением. То, что место для курения положено оборудовать по противопожарным нормам в обязательном порядке, сержант знал, но лично никогда с таким не сталкивался. Репликанты просто не видели ни сигарет, ни алкоголя, а если и видели у кого-то из людей, искусственным солдатам запрещалось употреблять такие вещества. Запрет действовал до сих пор, но парадокс, места для курения присутствовали у каждой казармы. Репликанты, впервые попавшие на планету с мягким климатом, моментально оценили достоинство крытых беседок, сделав их любимым местом сбора. Вообще, слово «растерянность» лучше всего характеризовало быт последних месяцев. После перехода под командование вооруженных сил Доминиона жизнь репликантов изменилась. В правах с людьми их, конечно, не уравняли, но впервые с момента создания искусственные бойцы получили свободное время, право на мелкое личное имущество и небольшие изменения внешнего вида. Как этим распорядиться, репликанты не представляли. Получить личное имущество, пусть даже и мелкое, на небольшом планетоиде было попросту неоткуда. Некоторые подбирали использованные одноразовые магазины, кольца от гранаты, камни, а потом носили с собой просто для того, чтобы ощутить, каково это — иметь что-то ненужное, не предусмотренное уставом. Как правило, весь этот хлам отправлялся в утилизатор уже на 2-й день владения. С личным временем дело обстояло еще хуже. Репликанты, чей день всегда был расписан поминутно, не представляли, на что можно потратить целый час перед отбоем. Большинство решили проблему просто. Увеличили за его счет время сна. Некоторые использовали новоявленную свободу для дополнительных тренировок или внеплановой диагностики снаряжения. Кто-то изучал информацию из разрешенного с недавних пор списка книг и фильмов. В основном там содержалась документалистика и справочная информация о разных планетах и населяющих их народах. Единицы шли на контакт с новичками, передислоцированными из пространства Доминиона. Репликанты и так не были самыми дружелюбными и общительными существами в этой части галактики, а тут еще и странности новеньких. Подозрительные от природы, репликанты присматривались друг к другу, не спеша сближаться. Чимбик и Блайз проводили личное время за самым необычным для себе подобных делом — планированием будущего. Получалось не слишком хорошо. С момента зачистки эгиды от персонала консорциума они не покидали планетоид. Связи с внешним миром тоже не имелось. А если бы она и была, что толку? Где и как искать сестер Лоррей они не представляли. Даже если бы Блайзу представилась идеальная возможность для побега, что толку? Уходить в неизвестность он не хотел. В паре с Чимбиком, может, и рискнул бы, но один. Со дня изготовления Блайза окружали братья. А в единственный период, когда поблизости не было других репликантов, его поддерживала Свитари. Жизни в одиночестве Блайз не желал, а потому пытался по мере сил помочь Чимбику в реализации его планов. Собственно, планы сержанта тоже оставляли желать лучшего. Пробудить в братьях недовольство, поднять мятеж и убраться как можно дальше от Доминиона. Куда? Это предстояло решить. Первым делом сержант подумал о союзе. Власти какого-то технически отсталого мира вроде Акадии, возможно, согласятся принять группу хорошо подготовленных и оснащенных репликантов. Но этих самых «но» оказалось слишком много. Разрешат ли опасным чужакам свободно перемещаться по планете, или они окажутся в тех же условиях, что и сейчас? Не захотят ли власти просто избавиться от репликантов ради их брони и оружия? Впишутся ли искусственные солдаты в местные законы? Если бы рядом оказались Лоррей с их нюхом на неприятности. Но их не было. И все, что оставалось Чимбику и Блайзу, анализировать информацию в поисках мира, способного стать им новым домом. Затем случился перевод на идиллию, и жизнь переменилась окончательно. Чимбик неспешно, еще одно новшество, шел к курилке и вдыхал чистый, наполненный запахами воздух идиллии. Планета приводила его в восторг, хотя и совершенно не годилась в качестве будущего места жительства. Принадлежность Доминиону и неприятие аборигенами насилия — не лучшее сочетание в их случае. В курилке уже сидел Стилет и пил сок из местных фруктов. Невиданная роскошь для жителей большинства миров, а уж для репликантов. Сержант вспомнил, как впервые открыл для себя человеческую кухню и мысленно порадовался за братьев. Несмотря на то, что репликанты не видели планеты за пределами базы, она им нравилась. Натуральная пища, небо над головой, зелень под ногами, да еще и вода без ограничений. Спорткомплекс даже оборудовали бассейном, один вид которого приводил солдат в благоговейный трепет. Естественно, тут же было составлено расписание смен для плавания, скоропостижно скончавшееся под давлением обстоятельств. Репликантов отправляли на боевые задания без оглядки на графики посещения бассейна. «Тоже вертолет разбудил?» — поинтересовался Чимбик, усаживаясь напротив. «Нет», — Стилет откинулся на спинку скамейки. «Просто люблю раннее утро. Совсем не так, как на Эгиде». Чимбик кивнул. Восход на идиллии действительно заслуживал того, чтобы им любовались. Репликанты молча смотрели, как солнце медленно поднимается над верхушками деревьев под аккомпанемент пения птиц. Мимо курилки прошли сменившиеся с поста дворняги из комендантской роты, шапошно знакомые обоим сержантам. Чимбик и Стилет на секунду отвлеклись, чтобы приветственно махнуть знакомцам, и вновь вернулись к медитативному созерцанию восхода. «Как Брауни?» — поинтересовался Стилет. «В норме. Врачи еще пару дней подержат его в койке, а потом начнут вживлять протез. Говорят, будет как новенький. Недели через три вернется в строй». «Хорошо». Стилет допил сок и выкинул упаковку в урну, вспугнув ночевавшую там ярко-желтую ящерку. Он откинулся на скамейке и мечтательно уставился на розовеющий горизонт. «Интересно, мы когда-нибудь увидим местных?» Вопрос удивил Чимбика. «А тебе зачем?» — спросил он. Стилет пожал плечами. «Любопытно. Я читал о них. Общество эмпатов. Без насилия, без войн, без преступлений. Мир счастья и радости, вечный праздник. Не могу представить. Вообще не думаю, что такое возможно». Чимбик ненадолго задумался. Он прекрасно помнил поведение Эйнджела с момента их первой встречи. Любви ко всему человечеству эмпат не испытывала. Насилие над другими людьми хоть и переносило тяжело, но тоже без особой жалости к пострадавшим. С другой стороны, все это являлось результатом многолетнего жестокого отношения к самой Эйнджеле. Неизвестно, как бы вели себя сестры Лоррей, сложись их жизнь иначе, например, продолжая не жить и путешествовать с родителями, или обосновавшись тут, на идиллии. «Они напишут что угодно, чтобы привлечь туристов и обогатиться», — ответил он Стилету. «Все дворняги лгут. особенно если это приносит выгоду. «А Энджела?» «Осторожно, чтобы не бередить больную тему», — спросил Стилет. О случившемся во время судьбоносного задания Чимбик говорил только с ним и Блайзом, и Стилет старался не злоупотреблять вопросами. Чимбик вздохнул и посмотрел в глаза собеседнику. «Энджела меня этому и научила», — сказал он. «Все, что пишут и показывают, — витрина, приманка для туристов, нескончаемые праздники, красотки, радушие — всего лишь реклама. Заманить побольше дворняк и обчистить их карманы. Эмпатия, феромоны — кто вообще решил, что это гарантирует миролюбие? Все это сказки, брат. Правду можно выяснить только самому». Стилет, выслушав отповедь, огорченно вздохнул и открыл вторую упаковку сока. «Жаль. Я бы хотел увидеть такой мир, о котором читал», — сказал он. Чимбик кивнул. Планета интересовала и его. Из всех колоний, о которых он успел узнать, идиллия стала, пожалуй, самой необычной в истории человечества. В период крупного конфликта Земли и Марса население целой лунной колонии снялось с насиженного места и улетело на срочно выкупленном корабле поколений, спасаясь от уничтожения. То был период между двумя волнами колонизации, когда спал первый ажиотаж, а до открытия технологии врат оставалось чуть больше столетия. К тому моменту люди уже научились с большей вероятностью определять пригодные для жизни системы с землеподобными планетами, так что колонисты летели с мечтами о создании нового, лучшего мира — идиллии. Вооруженные передовыми на тот момент технологиями, колонисты два поколения, что длилось путешествие Ковчега, работали над созданием нового идеального общества без болезней и конфликтов. Уровень развития генетики позволил не только исключить наследственные заболевания, но и вовсе избавить потомство от изъянов. Новое человечество в мечтах поселенцев должно было стать прекрасным и душами, и телами. Многие верили в неизбежную гибель населения Солнечной системы в результате нескончаемых войн, а потому серьезно подошли к вопросу возрождения человечества. Немало добровольцев решились на генетическое вмешательство для увеличения либидо и фертильности, создавая внутри общины большие полигамные семьи. И без того мультикультурное общество колонистов, как никакое другое, подходило для смелого социального эксперимента. Увы, людская природа брала свое. Несмотря на попытки создать новый мир без войн, конфликты вспыхивали с завидной регулярностью. Генетики не могли избавить от ревности, зависти, эгоизма и прочих пороков. И идеальный мир с новыми, лучшими людьми вряд ли бы состоялся, если бы не причудливый побочный эффект натурализации. О природе феномена ученые спорили до сих пор, но уже на второй год пребывания на идиллии у части колонистов проявился эмпатический дар. Помимо этого, у всех прошедших процедуру стимуляции либидо с годами развилась новая железа, способная вырабатывать сильнодействующие феромоны. На фоне этих перемен смену цвета кожи на лиловый, фиолетовый или амарантовый население восприняло довольно спокойно. Каждый рожденный в новом мире ребенок обладал эмпатическим даром. В результате смешанных браков уже к третьему поколению практически все население колонии обладало и эмпатией, и способностью вырабатывать феромоны. Это определило будущее планеты. Обреченные на невольное сочувствие и разделение чужой боли идиллийцы быстро забыли о силовых конфликтах, агрессии и насильственных преступлениях. Да и лгать, живя среди эмпатов, оказалось затруднительно. Так что криминальную сводку колонии составляли несчастные случаи да подростковые шалости. К моменту контакта с Союзом и Доминионом на идиллии уже не было ни армии, ни даже полиции. Общество эмпатов прочно встало на путь созидания. Ничего удивительного, что идиллийцы предпочли добровольно пойти под сильную руку Доминиона. Метрополия, в свою очередь, в ускоренном порядке обеспечила новую колонию орбитальной защиты и расположила на поверхности идиллии системы противокосмической обороны. С началом войны к дивизии ПКО добавилось несколько новых воинских частей, одной из которых была бригада специального назначения с репликантами. Искусственных бойцов в силу секретности расположили в чаще тропического леса, вдалеке от населенной зоны планеты. Снабжение и ротация производились по воздуху силами полка армейской авиации, расквартированного вблизи Эспера, столицы идиллии. «Господа сержанты!» — из модуля вышел Блайс и отвесил шутовской поклон. «Дозвольте простолюдину, «Блайз, заткнись!» Рассмеявшись хором, отозвались господа сержанты. Согласно распорядку, Блайзу полагалось до подъема находиться в своей койке, так что его появление вне казармы было нарушением. Но группы контроля на базе не было, дворнягам было глубоко наплевать на такие пустяки, а сам Чимбик с некоторых пор закрывал глаза на мелкие нарушения. Он молча похлопал по лавочке рядом с собой, предлагая брату садиться. «Слушаюсь и повинуюсь», — Блайз шмякнулся на предложенное место. Сорвав крышечку с одноразового термостакана, он с наслаждением втянул ароматный пар. «Ты бы хотел посмотреть на местных, Блайз?» — поинтересовался Стилет. «Конечно», — расплылся в улыбке Блайз. «Особенно на девчонок. Ри говорила, что никто во всей галактике не обучит искусству любви лучше иделийцев. Эмпатия позволяет партнерам чувствовать друг друга. Да, Садж?» И подмигнул Чимбику. Тот на миг сжал челюсти, а потом процедил. «Не знаю. А я вот хочу узнать». Блайз поставил стаканчик на скамейку и закинул руки за голову. «Ри говорила, что тут есть специальные места для обучения тонкостям секса». Стилет переглянулся с Чимбиком и спросил. «Ты будешь изменять своей девушке?» «С чего ты решил, что изменять?» — удивился Блайз. «Я хочу научиться доставлять удовольствие своей девушке. И вообще, у иделийцев нет понятия измены. Свитари на лайнере сама учила меня знакомиться с другими женщинами». И посерьезнее добавил. «И вообще, Садж, ревность — это плохо. По себе знаю». Чимбик ничего не ответил. Просто подумал, что убьет любого, кто посмеет прикоснуться к Энджеле. Медленно и мучительно убьет. «Все равно в город не выпустят». Стилет встал и с хрустом потянулся. «Разве что сюда выкинут вражеский десант, и нас отправят с ним разобраться. Надо думать о чем-то реальном. Пойду на стрельбище. От тренировок больше толка, чем от мечтаний». Махнув рукой на прощание, Стилет ушел. «Впервые я захотел, чтобы сюда скинули десант», — негромко сказал Блайз. Сержант хотел приказать ему заткнуться, но благому намерению помешал пришедший на имплант приказ срочно явиться на инструктаж к комбату. Чимбик поспешил к командирскому модулю. Ничего хорошего от внезапного вызова ждать не приходилось. В лучшем случае его отправят на очередное задание. Он почти угадал. «Получен приказ», — сказал майор Савин, оглядывая собравшихся офицеров и сержантов батальона. «Бригада передислоцируется в столицу Эспера. Это первое. Второе, нам велено имитировать присутствие на идиллии куда большего количества войск. Поэтому всему личному составу, включая рядовых и сержантов нашего батальона, предписано проводить вечера в городе». Чимбик с трудом удержал на лице бесстрастное выражение. Комбат только что сказал, что репликантам предоставят увольнительные, как людям, выход в город, общение с местными. «Инструктаж по правилам поведения и особенностям менталитета коренного населения будет проведен...» «Майор, сэр, разрешите обратиться?» — неожиданно поднялся Стилет. «Сержант РС...» «Говори», — поторопил Савин. «Чем это вызвано?» — прямо спросил репликант. Савин посмотрел ему в глаза. «Ожидается вторжение. Есть надежда, что разыгранный спектакль заставит врага сдвинуть сроки операции на более поздние, что позволит нам лучше подготовиться». «Спасибо, сэр». Стилет сел на место. По окончании инструктажа Чимбик вошел в кубрик и сказал Блайзу. «Ну что, радуйся, сбылись обе твои мечты». «Это какие, Садж?» — моментально насторожился Блайз. «Ты познакомишься с местными, и противник сбрасывает сюда десант».